Я имею в виду, ты как будто неделю не спала. Нет, послушай, прими душ и ложись спать. До ужина. Быть может, Мишель позвонит даже раньше. Тогда ты сможешь с ним поговорить. Нет. Мишелю угрожает смертельная опасность. Я непременно должна найти его. Норман наморщил лоб. Смертельная опасность? Почему? У меня нет времени объяснять тебе. Возможно, ты даже не поверишь мне. Так что, если тебе нечего мне сообщить, я еду дальше. Норман удержал ее за руку. Но ты даже не знаешь, где его искать, ведь Ченнакалли не деревня. Как-нибудь справлюсь, я должна ехать. Она была бледна и вспотела. Норман понял, что ее ничто не остановит. Хорошо, если ты в самом деле хочешь ехать, я поеду с тобой. Хотя бы поведу машину, а ты тем временем сможешь поспать, немного отдохнуть. Кроме того, есть у меня одна мысль насчет того, как искать Мишеля, учитывая, что он уехал на моей машине. Прими душ. А я соберу чемодан и спущусь предупредить портье, чтобы, когда Мишель позвонит, ему сказали, что мы пытаемся до него добраться, а он бы передал нам, где конкретно его искать. Потом с дороги позвоним в гостиницу. Как тебе мой план?» Мирей опустила голову и уронила на пол сумку. «Мне кажется, это хорошая мысль. Я буду готова через 10 минут. Моя машина Peugeot, она стоит у тротуара перед входом в гостиницу». Караманлис и Власос приехали в Привезу на закате и отправились в полицейский участок. Караманлис представился и велел принести регистрационные документы местных гостиниц и пансионов, ища в них какие-либо указания на присутствие иностранца, которым мог оказаться Клаудио Сетти. Стоял мертвый сезон, и в окрестностях едва ли прибывало много иностранцев. Однако он обнаружил только, что здесь на несколько дней остановились Норман Шилдс и Мишель Шарье, вскоре уехавшие оттуда, один через некоторое время после другого. Он сходил в гостиницу, где они жили, и ему сообщили, господин Шилдс отправился в путь с прекрасной девушкой. Из описания одного из швейцаров Караманлис сделал вывод, ею, вероятно, была Мирей. Все здесь. Все они оказались здесь. Но почему? И куда они направляются теперь? Караманлис поехал в небольшой мотель на дорогу в Эфиру, где его уже ждал Власос, и где у них были забронированы номера на ночь. Когда он подошел к стойке администратора взять ключ, ему вручили записку, в которой говорилось. Сегодня ночью в 11 у него встреча с Сари Малидисом в сторожке на раскопках. Он видел Власоса в городе и теперь вне себя. Постарайтесь не ошибиться. Караманлис постучал в дверь номера Власоса, сержант открыл ему в одних трусах. «Я на минутку прилег, капитан. Что нового?» «Послушай, мне поступили сведения. Наш друг будет в сторожке на раскопках». Внизу на берегу реки в 11 сегодня вечером. Это хорошее место, уединенное. Наверху стоит старая церквушка. Я отправлюсь туда и буду ждать, пока он войдет. Лучше, если возможно, все сделать тихо, в тайне. А как только я окажусь там, свяжусь с тобой по рации, а ты ворвешься в помещение через заднюю дверь, понял? Не беспокойтесь. Но почему вы не хотите позволить мне войти внутрь первым? Вы ведь обещали оставить его мне. Вы обещали мне, помните? «Конечно, помню, и хочу взять его живым, если удастся. Я хочу, чтобы прежде чем отправиться в ад, он мне кое-что рассказал. А ты лучше всех, кого я знаю, умеешь разговорить человека. Я видел здесь, в горах, заброшенную овчарню. Мы отвезем его туда, где нам никто не помешает, и спокойно закончим дело». «Такой вариант мне нравится, капитан». Он взял чемодан с вещами и проверил свою длинноствольную берету 9-го калибра и винтовку с оптическим инфракрасным прицелом. Он повертел ее в руках, потом положил на плечо, сделав вид, будто стреляет, нажимая на курок. «А старик? Что мы сделаем с ним?» «Он одинок, свидетелей нет. И все-таки лучше не убивать его, если получится. Мы скажем ему, будто Сетти арестован для допроса». Караманлис тоже тщательно проверил свой пистолет, несколько раз передернув затвор и аккуратно зарядив обойму. «Еще кое-что, Власос. Слушаю вас». Ты должен быть готовым к возможным неожиданностям. Я вполне допускаю, это ловушка, чтобы заманить нас в отдаленное место. Там может появиться и третий человек, тот, кто предоставил нам нужную информацию. Ему за 50, среднего роста, крепкий орешек, понимаешь? В последний раз, когда я его видел, на нем был черный кожаный пиджак и светлый свитер. Если увидишь, как он занимает боевую позицию, будь начеку. Думаю, он способен уложить тебя на месте, а ты и глазом моргнуть не успеешь. Они решили разделиться. Каждый взял с собой рацию, чтобы поддерживать связь. Власос вышел в 10. Ему предстояло спрятаться среди деревьев, откуда хорошо просматривалась местность, задняя стена сторожки и дорога в деревню. Карманлис через некоторое время после него отправился в заброшенную церквушку, расположенную над оракулом мертвых. Вход в сторожку находился недалеко оттуда. Любой входящий и выходящий оказывался у него на мушке. Было свежо, надул приятный ветерок затянувшейся осени. Внезапно автомобильные фары осветили вершину маленькой колокольни, возвышавшейся над церковью, и Карманлис увидел машину, подъехавшую сверху и остановившуюся возле сторожки. Из нее вышел человек весьма преклонных лет, Аристотелес Малидис. Значит, по крайней мере, относительно его информация оказалась верна. Он взглянул на часы, 10:30. Старик держал под мышкой левой руки сверток, другой рукой он повернул ключ в замке, вошел и зажег свет. Потом он пропал за другой дверью, а когда появился снова, в руках вместо свертка у него находился электрический фонарик, который он, погасив, убрал в ящик, после чего сел и включил телевизор. Караманлис неотрывно следил за ним в бинокль и время от времени вызывал Власоса. «С той стороны ничего нового?» Без малого в 11 ночную тьму разрезала еще одна полоса света, и к сторожке подъехала вторая машина. Власос тоже ее заметил. «Это он, шеф?» «Это он?» – прошептал сержант по рации. «Откуда я знаю, если я еще его не видел?» «Думаю, да. Будь готов атаковать с тыла, но сначала убедись, что вокруг никого нет. Хорошо, я жду вашего сигнала». Автомобиль маленькая «Альфа-Ромео» с итальянским номерным знаком остановился так, что водительская дверь почти касалась двери сторожки. Вышедший оттуда человек сразу же скрылся в доме. Караманлис не успел его разглядеть. Он положил пистолет и, взяв бинокль, стал смотреть в окно. Прежде чем старик успел закрыть выдвижную раму, капитан узнал вошедшего, и его сердце опытного полицейского вздрогнуло. Это был он, Клаудио Сетти. Военная куртка, волосы на лбу в беспорядке, щетина, небритая несколько дней. Это был он. Он, раздробивший кости Русосу и оттащивший его за пятку при помощи крюка для льда. Он, продырявивший Карагеоргиса пучком сталактитов. Он, пронзивший стрелами и наполовину кастрировавший Власоса. Он, 10 лет назад в полумертвом состоянии увезенный из афинского управления полиции в багажнике рядом с окровавленным и оскверненным трупом своей женщины. Все эти мысли за секунду пронеслись в голове Караманлиса, убеждая его в том, что ни при каких обстоятельствах на земле не может быть места для них двоих одновременно после всего того, что произошло. К чему ловить и допрашивать его? Он надел на пистолет глушитель. Он убьет его сразу же, как только войдет, и старика тоже. А потом у него будет достаточно времени, чтобы избавиться от трупов. «Власос!» — сказал он вполголоса по рации. «Я здесь, капитан. Он внутри. Это он, нет никаких сомнений. Сверим часы. Через 10 секунд войдешь с той стороны. Я проникну в дом отсюда. Вокруг никого нет?» «Нет, все спокойно. Ни единой живой души». «Отлично. Значит, все в порядке. Вперед. Начали!»